Но все оказалось далеко не так радужно, как рассчитывали представители Совета глав великих домов. Когда девушка получила уведомление о том, что пришло сообщение о провале операции, Сайрин долго смеялась. Оказалось, что Федерация Ниви успела перебазировать в эту звездную систему мобильную базу. Несмотря на численный перевес своего боевого флота, командующему имперским флотом империи Аграф пришлось отступить по той причине, что буквально тут же все в эту звездную систему вошло еще две мобильных базы, имеющих отношение к республике Хагдан. Рассчитывая на столкновение между врагами, адмирал Лаириун Тарраном был неприятно удивлен тем, что республика, оказывается, заключила союзный договор с федерацией. И теперь эти войска прибыли на помощь для защиты потенциальной колонии федерации. Хуже всего было то, что как только было совершено нападение на эту систему, в центральных мирах федерации об этом узнали. И тут же принялись предъявлять претензии империи Аграф на заседании Совета Содружества. Их посол сражался как мог, старательно отбивая все нападки. Он даже утверждал, что в этой звездной системе когда-то была колония империи Аграф. Но вот доказать это у них не было никаких шансов. В отличие от той же Федерации Ниви, которая продемонстрировала им наличие на планете поселения. По крайней мере, одного поселенца они точно видели. Хуже всего было то, что этот поселенец предоставил им идентификационный браслет, который имел отношение к представителям расы крятов. Насколько было известно, эти четырехрукие бойцы тоже никогда не отступали перед своим врагом. А если там была их колония, то можно было понять, что империя Аграф получит огромные проблемы, даже в том случае, если им удастся все-таки захватить эту звездную систему. Но пока ни о каком захвате не могло быть и речи. Слишком большие силы скопились там, чтобы не дать этому произойти. Самым необычным было то, что на заседании Совета Содружества Республику Хагдан и Федерацию Ниви неожиданно поддержала еще империя Арвар. Эти работорговцы тут же заявили о том, что эта звездная система, ввиду ее расположения, имеет отношение именно к этим государствам. И империя Аграф не имеет никакого права туда совать свой нос. Видимо, представители этого рабовладельческого государственного образования до сих пор не простили Аграфам гибели своего экспедиционного флота. Даже несмотря на свое постоянное противостояние с Федерацией, в этот раз они выступили единым фронтом против наследников древних. Это было довольно необычно и неожиданно. Но где-то в глубине души молодая Аграфка смеялась, понимая, что сейчас фактически выиграла очередной раунд противостояния с своими потенциальными врагами и конкурентами, которые у нее были в Совете глав великих домов. Сайрин понимала, что основной скандал разгорится на очередном заседании Совета глав великих домов. Именно поэтому намеревалась подстраховаться. Она не собиралась вываливать имеющуюся у нее информацию на этом совете. Это было бы глупо. Но вполне было реально воспользоваться зашифрованными каналами для связи с другими главами великих домов, чем она и воспользовалась. Надо ли вам говорить, что двое глав великих домов, которые имели довольно большие долговые обязательства, были очень неприятно удивлены тем, что их долговые расписки оказались у нее в руках, и суммы там были немаленькие. Конечно, до великого дома Ханар им было далеко. Их общий долг едва ли превышал всего лишь 2 миллиарда кредитов. Но даже этой суммы хватило бы на то, чтобы девушка со спокойной душой могла уничтожить их великие дома. Заметив растерянность, и даже панику, возникшую в их глазах, девушка постаралась успокоить своих оппонентов. Она всего лишь хотела наладить отношения, и просила их не давить на ее великий дом. Ведь она не виновата в том, что ее отец скончался так несвоевременно. Это поэтому, она пыталась у них узнать, неужели эти опытные и мудрые аграфы не понимают того, что они сейчас делают. Она дает им возможность наладить с собой отношения. Эти долговые расписки будут у нее как страховка на случай непредвиденных обстоятельств. Такими обстоятельствами может стать предательство с их стороны. К Как только кто-то из них вздумает перейти на сторону ее врагов, как тут же может распрощаться со своим великим домом? Сайрин отлично понимала то, что кто-нибудь из них мог сейчас же предложить ей вернуть эти деньги. Но проблемой для них было то, что она слишком хорошо ориентировалась в их финансовом состоянии и знала то, что у этих разумных не было подобных денег, даже половины. Поэтому можно было понять, что подобные единовременные выплаты их дома не переживут. Наверняка кто-нибудь заявил бы сейчас ей о том, что с ее стороны это довольно жестоко, так относиться к разумным, которые гораздо старше ее, и пользуются заслуженным уважением. Но проблемой было то, что своим поведением эти разумные не заслужили от нее уважения. Кто им мешал поддержать молодую девушку, попавшую в эту клоаку или даже змеиный клубок? Кто мешал им постараться рассказать ей что-нибудь или дать какие-нибудь советы? Нет, никто не мешал. Все они желали получить от нее хоть какую-то выгоду. И их абсолютно не интересовало то, как будет себя чувствовать она, или ее великий дом, когда его так используют. Именно поэтому девушка понимала, что раз она является для них всего лишь инструментом, то и они также для нее являются такими же инструментами, как и она для них. Если ей будет необходимо уничтожить их великие дома, для получения нужных результатов, она это сделает. Главам этих двух великих домов не оставалось ничего другого, как согласиться с ее требованиями. Ситуация для них была критической. Более того, они поняли, что у них нет просто никакого выбора. Они сами совершили ошибку, и теперь расплачивались за нее. Ведь им никто не мешал обратиться именно к ней за помощью, когда возникли финансовые проблемы. Таким образом, они бы сами предложили ей свою помощь и дружбу в случае возникновения какой-нибудь кризисной ситуации на заседании Совета глав Великих Домов. Но никто этого не сделал. Они всего лишь хотели ее использовать. Так пусть не обижаются, если они сами станут для нее обычными проститутками, которых используют только по надобности. Вернувшийся военный флот был встречен едва ли не свистом жителей империи. Ведь подобное впервые произошло за время существования империи Аграф. Их военный флот проиграл. Более того, они не просто проиграли, им пришлось бежать. Бежать, сверкая пятками. Это был позор. Главнокомандующий военного флота империи, после возвращения кораблей, был вынужден подать в отставку. Ему не оставалось ничего другого, как просто исчезнуть из поля зрения Совета глав Великих Домов. Ведь они ему не простят подобного позора. Этот разумный еще не знал главной своей проблемы. Его не собирались отпускать живым. Как только он покинул свой кабинет и отправился домой, его там уже ждали тени. Буквально через пару часов по империи пришло сообщение, что этот разумный покончил жизнь самоубийством, не пережив позора. Хотя самоубийство могло выглядеть немножко странным из-за того, что он убил себя кинжалом, который выглядел как узкий стилет, ударив себе в основание черепа со спины. Интересно, как так можно убить самого себя? По сути, строение гуманоидного тела Аграфа не позволяет этого. Но этот удар был слишком профессиональным и своеобразным знаком службы безопасности империи. Поэтому никто из них не стал задавать каких-либо вопросов. Сказали: «Самоубийство». Значит, самоубийство. Рассматривая поступающую информацию, молодая Аграфка задумчиво покачала головой. Это был один из вариантов развития событий, который она тоже предусмотрела. Сайрин никогда не считала всех других идиотами, ведь у них хватило ума выйти в космическое пространство и освоить гиперпереход. Это означало, что они достаточно умны и могут учиться. Можно было сделать определенные выводы и понять то, что ситуация между империей Аграф и Федерацией Неви сейчас на пике своего конфликта, и поэтому нужно будет на заседании Совета глав Великих Домов продавить предложение, чтобы посол империи постарался как-то успокоить разумных в Совете Содружества, заявив, например, что их флот просто ошибся системой, или же наоборот, заявить про то, что это была личная идея самого адмирала флота. Сейчас их государство не выдержит подобной конфронтации одновременно с несколькими государствами-сателлитами Содружества. Даже несмотря на весь свой небольшой опыт политической жизни, Сайрин понимала, что все это глупо. Сражаться одновременно с несколькими врагами, а графы не смогут. Дело в том, что их противников будет слишком много. Какой бы совершенной ни была техника, но она не спасет их от многочисленных ударов более слабых орудий врага. Рано или поздно какой-нибудь снаряд пробьется сквозь силовое поле и повредит жизненно важные системы корабля, который просто погибнет. И так будет не один, не десяток, не тысячу раз. Она понимала, что сейчас назревает кризис. Кризис Содружества. И частично в этом кризисе виноваты сами аграфы. Ведь они поставляли регенерон, безбожно задирая на него цены. Девушка знала, что по сути те порции регенерона, которые продавались за огромные деньги, стоили раз в 10 дешевле. Кто мешал империи аграф продавать их, например, с 50% наценкой? Но жадность была просто страшной болезнью, которая поражала разумных одного за другим. Может быть, именно то, что ее великий дом имеет возможность спокойно распоряжаться огромными ресурсами и позволяет ей делать подобные выводы, не напрягая особенно свою жадность. Кто знает, как бы развивались события, если бы она была вынуждена считать каждый кредит. Подумав об этом, девушка тихо усмехнулась. На память ей сразу пришел тот самый молодой парень, который живет на дикой планете, охотится с копьем, луком и стрелами, а также не имеет никакой нейросети. Честно говоря, она до сих пор поражалась, каждый раз вспоминая об этом. Вспомнив про дикаря, Сайрин снова привычно принялась поглаживать кончиками пальцев браслет, который висел у нее на руке. Она даже заметила за собой привычку не снимать его во время сна. Честно говоря, присутствие этого браслета ее как-то успокаивало и настраивало на положительный лад. Это было необычно, и поэтому молодая аграфка даже попыталась провести исследование кости, из которой состоял этот браслет. Неожиданно для себя, во время этого исследования, девушка выяснила то, что эта кость каким-то невероятным способом поглощает из ее организма пси-составляющую агрессии или же гнева, позволяя таким образом ей быть более спокойной и уравновешенной. По сути, подобные предметы можно было носить любым политикам или дипломатам, тогда бы они не совершали глупости в приступе эмоций. Усмехнувшись, Сайрин еще раз посмотрела на этот браслет, так как теперь понимала то, что он представлял из себя артефакт, хотя и не сильно дорогой, но все-таки. И от этого подарок незнакомого дикаря становился еще более ценным, а желание девушки заполучить этого разумного в свои руки возрастало неимоверно. Теперь ей хотелось узнать еще и то, каким образом он умеет создавать такие артефакты, что ему это позволяет, и как он это все делает. Судьба парня уже была предрешена. Только теперь все зависело от того, как быстро дипломатам и политикам удастся наладить отношения с Федерацией Неви. Ведь без разрешения их Сената теперь ни один корабль империи не сможет прийти в ту звездную систему, а также проводить какие-либо исследования аграфам позволено не будет. Поэтому нужно наладить мир. Снова усмехнувшись, девушка вспомнила о том, о чем говорила с главами двух великих домов. Теперь она сможет заставить замолчать своих врагов, а логика ее действий вынудит их подчиниться ей. Все-таки Сайрин никогда не недооценивала своих врагов. Тем более нельзя было недооценивать Федерацию, которая была довольно технологически развитым государством. Главное, чтобы они не успели переманить этого дикаря куда-нибудь еще. Тогда его найти будет очень сложно. Все-таки на территории Федерации жили сотни миллиардов разумных. Как она его обнаружит, если он отправится в какие-нибудь центральные миры Федерации? Практически сделать это будет просто невозможно. Поэтому девушка намеревалась как можно быстрее уладить политические дрязги, возникшие из-за глупого поведения военных, а также и других глав великих домов. Посол. Чрезвычайный и полномочный посол империи Аграф на территории Содружества задумчиво наблюдал за тем, что происходит в зале заседания Совета, с большими усилиями сдерживая презрительное выражение лица. Ему сейчас хотелось ругаться и кричать, так как, пока он готовил свой доклад, чтобы встретиться с главой великого дома Маур, выяснилось, что та самая звездная система, которую он так искал, уже обнаружена. Естественно, что абсолютно никто не стал проводить какую-либо более тщательную разведку. Отправленные в тот сектор боевые корабли империи столкнулись совершенно неожиданно для себя с активным противодействием со стороны Федерации Неви и, как ни странно бы это звучало, Республики Хагдан. Оказалось, что республика по какой-то причине решила поддержать Федерацию, и не только своими войсками. На заседании Совета Содружества все представители этих государств набросились на посла империи Аграф с обвинениями в том, что империя сама старательно нарушает все законы Содружества. Перантисауб с большим трудом сдерживал яростные выкрики и оскорбления, которые буквально кипели у него в мозгу. Дело в том, что именно империя Аграф сама и настаивала на создании этих самых законов, и теперь, не оставив себе никакой лазейки, им приходилось получать то, что они заслужили. Кому-то все это могло показаться странным, но на самом деле, ничего странного не было. После введения закона о древней колонизации планет, аграфы сумели спокойно забрать несколько довольно нужных ресурсных систем у других государств Содружества. Достаточно было всего лишь хорошо подделать наличие древней колонии аграфов на территории, которая их интересовала. В этом аграфам не было равных в Содружестве. Сейчас же основной проблемой было то, что они так и не смогли подобраться к той самой планете, на которую сейчас претендовали. Поэтому говорить о каких-либо колониях на ее поверхности было бессмысленно. Тем более, что после подобного проявления агрессии, ни о каких мирных переговорах и попытке обычного изъятия ресурсной системы у Федерации Неви не могло быть и речи. Ведь аграфы только что открыто продемонстрировали то, что хотели просто забрать обнаруженную Федерацией систему. Конечно, аграфы могли бы попытаться натравить на Федерацию и других разумных, состоящих в Содружестве. Но это было очень сложно ввиду того, что один из таких субъектов Содружества уже понес достаточно большие потери, имелось в виду именно Империя Арвар, постоянный враг и противник Федерации, а второй довольно мощный субъект Содружества, Республика Хагдан, неожиданно для всех приняла сторону союзника для Федерации. И в момент противостояния, когда, казалось бы, победа была уже в руках у аграфов, появившиеся мобильные базы республики испортили им весь праздник. Теперь уже было понятно, что корабли аграфов просто не допустят в эту систему. Так что ни о каком создании фальшивого поселения древних аграфов не может быть и речи. Сейчас же опытному послу и дипломату приходилось выслушивать все эти оскорбительные выходки от низших существ, которые набрались смелости и старательно угрожали империи раз и навсегда лишить ее членства в Совете Содружества. Вы можете себе такое представить? Если бы все эти разумные знали главный секрет создания Содружества, то они бы, наверное, сейчас бы бросились в рассыпную отсюда, старательно проклиная аграфов. На самом деле, участвуя в создании Содружества, аграфы намеревались всего лишь создать подконтрольные себе государства разумных, которые будут словно удаленные колонии, кормить и помогать развитию империи Аграф. Ни о каком равенстве или добрососедских отношениях здесь не шло и речи. Аграфы слишком себя любили, чтобы позволять подобное развитие событий в отношении себя со стороны разумных, которые не имеют никакого отношения к древним или к наследникам древних. Конечно, он видел изображение того несчастного колониста, который принял гражданство Федерации. Если бы это изображение попало бы Перантисауб хотя бы немного раньше, то он мог бы поставить вопрос так, что этот разумный имеет отношение к какой-нибудь побочной ветви одного из великих домов. Все-таки его внешний вид выдавал какую-то кровосмесительную связь. Аграфы более тонкие по фигуре и костям, чем этот индивидуум. Но даже несмотря на это в нем проглядывало какое-то странное ощущение узнавания. Но кого именно он мог напоминать, а графы просто не знали. Одни только его ярко-фиолетовые глаза чего стоили. Ученые империи, которым посол уже отправил запрос, так и не смогли определить того, к какому виду разумных существ могли принадлежать его родственники, повлиявшие на такой странный феномен. Казалось бы, что эти глаза смотрят насквозь, буквально пронизывая тело и душу. При этом выражение глаз этого разумного было усталым и задумчивым. Если бы Аграф, являвшийся опытным дипломатом, имел возможность узнать о наличии этого полукровки, то он тут же был потребовал право предложить ему гражданство империи. Более того, он наверняка нашел бы разумных, которые бы согласились признать его своим единокровным родственником. Самое смешное, что этими разумными наверняка стали бы представители какого-нибудь великого дома империи Аграф. Благодаря этому империя могла бы спокойно и без какого-либо конфликта забрать еще одну ресурсную систему у Содружества. Забрать в собственное владение. Понятно было и то, что глава великого дома, которому бы он таким образом подарил звездную систему с важными ресурсами, не забыл бы подобные услуги со стороны посла, и его бы отблагодарили. Возможно, даже бы разрешили стать одним из членов великого дома. Такое иногда практиковалось в империи. Но теперь уже ничего нельзя было сделать. Федерация Ниви успела опередить империю Аграф буквально по всем пунктам, и от этого становилось немного не по себе. Хуже всего было то, что сейчас Федерация намеревалась построить на территории этой звездной системы полноценную военную базу, а также и боевую станцию. Оба этих объектах становились главным препятствием при попытке захвата этой системы кем бы то ни было. Тяжело вздохнув, Пирантисоп вызвал своей реакцией новый поток обвинений со стороны звездных государств, которые столкнулись в противостоянии с его родиной. Проблемой было то, что это противостояние завело в тупик саму империю. В этот раз государства, которые они считали не сильно развитыми, сумели скоординировать свои действия и довольно неприятно удивить наследников древних. Хотя, на самом деле, никто их не считал достойными себе противниками. И вот, пожалуйста, сюрприз. Задумчиво наблюдая за беснующимися перед ним послами Федерации Ниви и Республики Хагдан, высокий Аграф задумчиво посматривал в сторону двери. Он с большим удовольствием бы покинул зал заседаний, чтобы не слышать всех этих инсинуаций. Но проблема была в том, что покинуть заседание до окончания официальных прений он просто не мог. В этом случае его государство могли подвергнуть штрафу или даже исключить из Содружества. Как вы думаете, кто в этом случае будет виноват перед Советом глав Великих Домов? Естественно, что в этом случае будет виноват именно посол, а ему этого категорически не хотелось. Он уже слышал историю, произошедшую с бывшим главнокомандующим военным флотом империи. В результате неудачной попытки захвата системы этот старый военный верой и правдой служивший империи был обвинен в некомпетентности. Судя по всему, его не собирались оставлять в покое, так как он покончил с собой, если так это можно назвать. Подробности, которые он получил как посол, говорили Аграфу о том, что это было просто убийство. Скорее всего, опять сработали те самые легендарные тени. Это было подразделение убийц на службе Верховного управляющего органа, Совета глав Великих Домов. Эти убийцы легко и просто расправлялись с неугодными им разумными. Хотелось бы послу иметь доступ к руководству этими таинственными аграфами. К сожалению, они не подчинялись никому. Даже отдельно взятые главы Великих Домов не могли ничего им приказать. Это знание как раз-таки и напрягало больше всего. Как можно пытаться найти общий язык с теми, кто может в любое мгновение появиться у тебя за спиной? И тем более, с теми, кому плевать на твое мнение, раз они пришли тебя убивать. Подобное было практически невозможно. И поэтому также, как и все жители империи, опасался этих самых теней. Он знал, что эти разумные могут в любой момент появиться у него за спиной для того, чтобы прервать его бренное существование. Надо ли вам говорить, что в последнее время жизнь Аграфу стала очень сильно нравиться? Даже несмотря на то, что ему приходилось общаться с разумными, которых он равными себе не считал. Неожиданно для себя Перантисов вздрогнул, с большим трудом сдерживая порыв подпрыгнуть. Ему на нейросеть пришла странная инструкция, в результате выполнения которой он должен был хотя бы успокоить представителей Федерации Неви и Республики Хагдан. Более того, одна приписка в этом сообщении вынуждала его буквально принести извинения, чтобы прекратить этот конфликт. Удивленно просматривая данные, ведь он не ожидал ничего подобного от Совета глав Великих Домов, Перантисов заметил, что это сообщение подписано всего одним идентификатором – Саирин Маур. Неужели девчонка сама решила выйти на контакт с ним? Это означало только то, что девушка имеет какие-то свои планы на эту звездную систему. Ведь понятно, что никто не допустит туда теперь Аграфов. А значит, ничего хорошего от Федерации и тем более Республики в данном вопросе ждать не приходится. Но инструкция не подразумевала двойного толкования. Быстро взвесив все за и против, посол понял, что ему необходимо выполнить эту инструкцию. Во-первых, он отлично понимал, что при возвращении на территорию империи, он все равно будет виноват, хотя бы за то, что не сумел достаточно вовремя достать данные про эту планету. Во-вторых, ему сейчас нужно было обеспечить себя защитой. В данном случае, этой самой защитой могла для него стать глава Великого дома Маур. Девушка отлично понимала, что без дипломатии в этом вопросе сейчас не обойтись. И это знание хоть немного облегчало мучения полномочного и чрезвычайного посла империи Аграф в Содружестве. Он понимал, что ему сейчас нужно перейти от прямого наступления, в частные собеседования. В таком случае будет гораздо проще договориться либо с Федерацией, либо с Республикой. Именно поэтому посол тут же запросил перерыв, чтобы иметь возможность провести эти самые консультации. Как он и предполагал, послы Республики и Федерации настаивали на компенсациях. Несмотря на всю свою ярость и злость, Перантисову пришлось все-таки пойти им навстречу и взять хотя бы список этих требований. Естественно, что империя Аграф не собиралась ничего из этого списка выполнять. Ну подумаешь, погибло пару десятков разумных Федерации, так что в этом такого. Но оба этих государства были настроены агрессивно. Так что эти переговоры ни к чему не привели. Но, по крайней мере, дипломаты этих государств демонстрировали своим поведением то, что их правительство не против переговоров. А уже одно это достаточно обнадежило опытного дипломата. Внимательно пытаясь проанализировать создавшуюся ситуацию, Перантисов понял, что девушка сейчас себя противопоставила фактически всему совету глав Великих Домов. Эти старые ретрограды не допустят подобного решения вопроса. Империя Аграф еще никогда и ни перед кем не извинялась. Проблемой было то, что взявшись за выполнение миссии на ее стороне, посол сам себя противопоставил всему совету. Но выбора у него не было. Видимо, эта девчонка, которая уже успела прославиться за последнее время своими достаточно удачными экономическими махинациями, в результате которых она смогла избавиться от главного врага, действительно придумала что-то стоящее. А значит, можно было понять и то, что в результате империя может все-таки хоть что-то, но выиграть. Посол был бы рад этому. Ведь от этого зависит напрямую его жизнь. Хотя, Перантисов понял, что в случае неудачи ему действительно придется бежать и падать в колени главе Великого дома Маур. Только она сможет защитить его от казни тех же самых сотрудников службы безопасности империи, но только на чужих территориях. Как вы думаете, что важнее? Глупо подохнуть вместе со своей честью, которая будет заляпанная и обгажена, любым возможным способом. Либо принять этот вызов и сражаться до последнего мгновения. Что-то подталкивало опытного дипломата именно ко второму решению вопроса. Сдаваться он точно не собирался. Именно поэтому посол империи Аграф не останавливался. Он снова начал переписываться с различными сенаторами, чтобы оказать давление на правительство этого государства. Война, которая могла вот-вот разразиться, сейчас была исчезнуть в глубине черной дыры. Никто не должен был даже вспоминать о возможном развитии подобных событий. Система Ю-48-54. Тяжело вздыхая, пожилой офицер службы безопасности Федерации составлял очередной отчет для своего руководства о последних произошедших событиях в этой звездной системе. Честно говоря, Кронир Салун был достаточно сильно шокирован тем, что за эту систему едва не разгорелась целая война среди государств-сателлитов Содружества. Самым странным было именно то, что появившиеся корабли империи Аграф принялись требовать, чтобы жители Федерации Неви немедленно покинули систему, которая на самом деле принадлежит их государству. И все это было проделано несмотря на все доказательства, найденные сотрудниками службы безопасности и учеными, утверждавшими то, что эта система сначала была колонизирована именно разумными, являвшимися выходцами из народов, населявших Федерацию. Согласно законодательству Содружества, уже даже только это давало право Федерации предъявлять какие-либо претензии или права на контроль этой звездной системы. Но, видимо, аграфов такие мелочи совершенно не беспокоили. Они хотели получить желаемое, а значит, никто не был вправе им мешать. Судя по их поведению, или наличию довольно большого количества тяжелых кораблей, отступать они не собирались. Наблюдая за тем, как в систему один за другим заходят тяжелые корабли империи, полковник не понимал главного. По какой причине адмирал, командующий мобильной базой Федерации, до сих пор не начал расстреливать корабли противника, входящие в систему? Он словно ждал чего-то. Но когда вошедшие в систему корабли аграфов двинулись вперед широким фронтом, стало понятно, что ничего хорошего дождаться так и не получилось. Лучше бы он расстреливал корабли этих остроухих зазнаек по одному, в момент вхождения их в звездную систему. Скорее всего, этот офицер в первую очередь думал о том, чтобы не развязать войну между империей Аграф и Федерацией Неви. Но империя абсолютно никак не церемонилась со своими товарищами по содружеству. Если аграфы хотели забрать что-то, то они это забирали. Прямым доказательством этому было обращение адмирала аграфов к представителям Федерации. Он не стал что-либо выяснять или как-либо уточнять ситуацию. Словно предчувствуя заранее свою победу, представитель этой наглой расы потребовал убраться из системы, уже принадлежащей его империи. И теперь даже полковнику, неискушенному в тактике и стратегии боевых действий, стало понятно, что ожидание ни к чему хорошему не привело. Может быть, он надеялся на то, что аграфы решили сунуться в окраинные миры 3-4 кораблями, и в результате они сами поймут свою слабость. Если это было так, то адмирал очень сильно ошибся. Экспедиционный флот аграфов насчитывал 20 линкоров, и это все были корабли 6-го поколения. Уже только это давало понять, насколько опасная военная группировка пришла в эту систему. Исходя из всего происходящего, Кронир Салун сначала подумал о том, что адмирал, который командовал военных соединением Федерации, просто предал государство. Ну, иначе его промедление понять было невозможно. Но потом, спустя буквально полчаса после того, как в систему вошел последний корабль аграфов, и они двинулись вперед, стала понятна причина подобного поведения. Он ждал подкреплений, и они пришли, хотя для сотрудника службы безопасности эти подкрепления показались довольно необычными. В систему, прорвав гиперпространство, ввалилась тяжело бронированная мобильная база Республики Хагдан. Как только этот громадный 6-километровый корабль вошел в систему, от него тут же принялись расходиться в разные стороны корабли поддержки. По сути, это были тяжелые крейсера ближнего боя, и паритет в силах был достигнут. Войска аграфов остановились, видимо, понимая то, что опасность ситуации сейчас их вынуждает самих заняться переговорами. Дело в том, что аграфы превосходно понимали свою силу и слабость. К корабли Федерации были сильны на дальнем расстоянии. Их дальнобойные разгонные орудия позволяли довольно точно поражать корабли противника на больших дистанциях. Именно поэтому корабли аграфов и намеревались войти в ближний бой. Здесь они, по крайней мере, могли действительно продемонстрировать свое преимущество в виде технологий шестого поколения. Но вошедшие корабли республики оказались как раз кораблями ближнего боя. Тем более, что вооружены они были в основном плазменным оружием. Все те, кто хоть немножко занимался или увлекался оружием, знали то, что плазма гораздо более действенна, чем любое другое оружие на ближней дистанции. Несмотря на то, что кораблей республики сначала было недостаточно, чтобы выдержать прямое столкновение с аграфами, адмирал, командующий подразделениями республики, быстро скоординировал свои действия с войсками Федерации. Корабли республики выдвинулись вперед, словно уступом прикрывая войска и корабли Федерации. Таким образом они достигали нужных им целей. Корабли Федерации, при помощи дальнобойного оружия, могли вести огонь через головы своих невольных союзников, а корабли республики будут рваться в ближний бой. В результате столкновения корабли республики свяжут боем корабли империи Аграф, а корабли Федерации будут продолжать вести бой на большой дистанции. Возможно, кого-то подобное состояние дел и не остановило бы. Но пока шли эти странные переговоры, в которые Аграф вдруг неожиданно оказался втянут, выяснилось, что в систему идет еще подкрепление, в виде еще одной мобильной базы республики. И теперь уже аграфам пришлось тянуть время, особенно тогда, когда подкрепление все-таки пришло, и в этой системе оказалось две тяжелые мобильные базы республики. Теперь силовой паритет был явно не в пользу империи Аграф. Понимая все это, адмирал империи принялся осыпать оскорблениями и требованиями, чтобы все представители разумных, имеющие отношение к Федерации и республике, немедленно покинули собственность империи Аграф. Несмотря на неоднократные попытки адмирала Федерации убедить его в том, что это именно он занимается сейчас захватнической деятельностью, Аграф так его и не услышал. Но выбора у него не было. Враги достигли слишком большого численного состава, и даже улучшенные технологии не помогли бы ему справиться с таким большим количеством врагов. Особенно учитывая две тяжелые мобильные базы республики. Эти два громадных корабля медленно, но верно приближались к кораблям империи, словно выдавливая их за пределы системы. Не выдержав этого прессинга, аграфы все-таки отступили. Но напряжение все еще оставалось. Полковник службы безопасности Федерации превосходно понимал, что сейчас перевес сил как раз на стороне республики. Если они захотят разделаться с кораблями Федерации, которые находятся рядом, то им помешать никто не сможет. Все-таки нельзя было сбрасывать со счетов орудия, стреляющие плазмой, которые как раз были на эффективной для них дистанции. Но командиры этих двух мобильных баз только подтвердили полученные ими приказ от своей службы безопасности. Они должны были помочь защитить эту систему Федерации. Не больше и не меньше, что они с успехом и проделали. Размышляя над странностью этой ситуации, Кронир Салун превосходно понимал то, что в республике Хагдан с субординацией и контролем военных действий проблем не было. В таких ситуациях в свои руки все дело брала служба безопасности, и военные республики никак не пытались ей как-либо мешать. Они отлично понимали, что эта служба старается только ради государства. Честно говоря, Кронир Салун даже в чем-то завидовал их сотрудникам службы безопасности. Несмотря на то, что все они практически были фанатиками Ордена Воссоединения, но эффективность их работы просто поражала. Возникал вопрос, когда же именно они могли послать эти мобильные базы на помощь Федерации, если они сейчас уже сюда прибыли. Полковник не был глупым или наивным. Он понимал, что эти громадные корабли должны были идти сюда в обход всех других территорий, не меньше 3 или 4 месяцев. А значит, их руководство уже тогда понимало то, что здесь может произойти, и отдало такой интересный приказ. Естественно, Как только возникла ситуация, которая угрожала захватом этой планетной системы, полковник тут же сообщил по своей линии генералу Ризуриту, курирующему окраинные миры и фронтир, про осложнение ситуации. Да, генерал предпринял все возможное, чтобы прислать сюда усиленный контингент войск. Одна мобильная база чего стоила, но враг оказался хитрее. Аграфы бросили сюда целый экспедиционный флот. Не желая конфликтовать с этими умниками, адмирал, командующий группой войск Федерации, едва не попал в катастрофическую ситуацию. Так что сейчас старому офицеру службы безопасности даже думать не хотелось о том, что бы произошло, если бы не успела подойти подмога из республики. Тяжело выдохнул, офицер снова взялся за очередные отчеты, которые он получал от своих сотрудников. К сожалению, их было здесь не так уж и много, но хватало того, что они старательно делают свою работу. Конечно, появление группы крятов, которая едва не привела к катастрофе, тоже выбило из колеи. Один из крятов, отправившийся раньше на планету, все-таки погиб. Читая заключение имеющегося у него в подчинении крята, полковник даже не скрывал своих эмоций. По этим данным получалось, что именно единственный колонист этой планеты был виноват в гибели опытного мастера ордена, который был известен под прозвищем «убийца детей». Более того, из этих выводов выходило, что сам этот колонист является учеником одного из черных крятов. Подумав об этом, полковник задумчиво покачал головой. Этот разумный был слишком спокоен и уравновешен для того, чтобы являться учеником этих машин смерти. Кронир Салун знал немного про черных крятов, в Федерации о них ходили целые легенды. Поговаривали, что один черный крят может в бою стоить целой боевой звезды рыцарей крятов. Но ведь на его глазах мастер, который отправился на планету и там погиб, вел себя действительно как какой-то психопат. Когда он поинтересовался об этом у своего подчиненного, Суруторик, тяжело вздохнув, был вынужден подтвердить подозрения старого офицера. Мастер Скирзару действительно сошел с ума и стал черным крятом. Зов крови и мести увел его в пучину безумия. Получалось, что молодой парень на планете всего лишь остановил черного крята. Когда полковник заявил об этом, Суруторик удивленно посмотрел на него и о чем-то задумался. Старый офицер знал, что этот крят все еще является рыцарем ордена, и наверняка продолжает консультироваться со своим руководством, даже несмотря на то, что оно для него является бывшим. Ведь для ордена рыцарей нет важнее цели, чем не допустить распространения черных крятов по галактике. Группа крятов, прибывших для расследования, забрала тело погибшего мастера. При этом они также попытались сначала спровоцировать поселенца. Но прямой намек полковника дал им понять, что Федерация не позволит им каким-либо образом разрушать установившийся небольшой баланс в этой системе. Если они думают сделать что-либо подобное, тогда крятам будет необходимо самим организовать здесь колонию, чтобы снабжать Федерацию нужными ресурсами. Когда он это заявил, полковник сам себе не поверил. Но эти четырехрукие бойцы, видимо, все-таки ему поверили, так как не стали как-либо больше провоцировать молодого парня, который дал им возможность забрать труп убитого им старого мастера. Утверждение этих следователей о том, что парень является безумным черным крятом, полковник отверг как несостоятельное.